все плотно запертые. Но Антон вытащил связку ключей и открыл одним ключом ту дверь, что в центре. Внутри был кабинет с письменным столом на хлипких ножках. Таких тонких, что Марталин подивился, как он держит столь большое количество бумаг. Стопки, пылящиеся там, были действительно увесистыми. Кабинет явно не использовался. Милена обратила внимание на названия и надписи на пожелтевших листках. «Материализация реальности», «Мифы» и прочее. «Чей это кабинет?» — спросил Кирилл, оглядываясь. Это место его поразило, словно сошедшее со старинных гравюр времен Эдгара По. Оно было каким-то сказочным. Не то чтобы вампирам не хватало сказочности в жизни после смерти. Хотя да, пожалуй, не хватало. «Мой?» — спокойно ответил Антон, направляясь к книжным полкам, коих в кабинете было великое множество. «Я уже говорил, что люблю мифологию». На это Кирилл кивнул, хотя застольную беседу вспоминал очень смутно. «Но я еще много чего люблю, так что отвлекался много». Отвлекался или нет, но материала в кабинете было достаточно. Милену это повергло в священный ужас, а Кирилла в еще более священный восторг. Антон показался ему кем-то вроде волшебника, вампира, настолько близкого ему по духу, что этот самый дух захватывало. Некоторые книги и записи я просто забрасывал сюда и шел дальше. Окончательно прояснил ситуацию брат Златы. «Уверен, мы найдем тут что-то, что нам пригодится». «И что же мы ищем?» — спросила Злата, помогая брату избавиться от пыли на корешках книг и бумагах. «Брюнетку в зеленом», — холодно подала голос Милена. «Ту, которая не я». «Боюсь, это не лучший метод поисков», — покачал головой Кирилл. «Нужно что-то более конкретное. Что мы вообще знаем о предмете поисков?» Антон и Злата молчали. Они и не могли ничего знать о случившемся. Зубкова крепко задумалась, не глядя, села на пыльный стул и попыталась припомнить все, что связано с этой чертовщиной. «Защитная татуировка», — загнула она пальчик с длинным ногтем. «От чего она защищает?» «От всего, так что яснее не стало», — покачал головой Кирилл. «Хотя волки и медведи ведь что-то означают, Скандинавия, Саксония, славянское язычество. Слишком обширно», — подал голос Антон, поправляя очки. Вампир стоял около полок, видимо, готовый начать поиски. Убийцей оказалась женщина со сверхъестественными способностями. В очередной раз напомнила о преступнице Милена, загибая второй палец. «Опять же, ни о чем не говорит», — вздохнул Кирилл. «Дальний Восток, та же Саксония, Индия». «Нам круг поиска сузить надо, а не расширить», — рявкнула Зубкова. «Или можно просто сдать Злату в службу вампирской безопасности за то, что убила своего батюшку». «Я не убивала», — завизжала Ламия. «Тихо!» Кирилл почти преобразился и даже мог контролировать ситуацию. «Все жертвы были мужчинами. Что между ними общего?» «Ничего», — встряхнула волосами Милена. «Бизнесмен, певец, политик». «Политик?» — удивился Антон. «А ты не знал?» Злата порылась в сумочке и вытащила клок газеты, где была описана смерть Худощавского. «Ничего себе!» — пробормотал Антон, теребя бумагу. Внезапно за дверью заорал кот. Милена, находящаяся в глубокой задумчивости, вздрогнула. Антон отшвырнул газетную вырезку и сорвался с места. «Чертов кошак! Что ж такое-то?» С этими словами брат Златы вылетел из кабинета, казалось, забыв обо всем. Впрочем, это никого не удивило. Кот орал как ненормальный, а в пустой квартире это звучало жутковато даже для шайки вампиров. «Неплохо бы поискать биографии каждого из них», — попросил Кирилл. «Злата, ты можешь этим заняться?» «Так я ее и отпустила», — возмутилась Милена. «Я с компьютера», — тихо сказала Ламия и вышла из кабинета. «Должно же быть что-то еще». Кирилл заходил из угла в угол по комнате, поднимая клубы пыли, норовящие осесть ему на худые плечи. Она была такая, глаза зеленые, и словно двоится все, когда на нее смотришь. Вокалист. Девка что-то ему сказала, и он умер, вздохнула Милена. Но парень словно не понимал, что брюнетка опасна, будто она и не угрожала ему. «Как это?» — не понял Кирилл. «Я не знаю», — развела руками Зубкова, которую вся эта мифология и бездеятельность ужасно раздражали. «Но она совсем не безобидная. Это существо дотрагивается до тебя, и ты умираешь». «Это точно не Скандинавия», — щелкнул клыками Кирилл. «Там ничего такого нет». «А где такое есть?» — спросила вампирша. «Что это за женщина такая?» Кирилл не ответил. «Знаешь, я когда с этим Носферату из тату-салона разговаривала, он был такой напуганный. Ее не боятся только те, кто о ней ничего не знает». Он знал, поэтому и боялся. «Что с ним случилось?» Оказалось, Антон тихо вернулся в кабинет, даже не скрипнув дверью. «Понятия не имею», — покачала головой Милена, поежившись. «Наверное, ничего хорошего. Он отказался бежать. Видимо, это было бесполезно. Я ничего не видела, но там словно буря началась. Сотни крыльев хлопали». «Крылья?» — переспросил Антон, и в его всегда безразличном голосе промелькнули нотки интереса и настороженности. «Милена, точно, крылья! На местах преступлений находили вороньи перья. Хлопанье крыльев — это, наверное, стая ворон!» — встрепенулся Кирилл. На бледном лице, кажется, даже проступил румянец, хотя это было невозможно. «И что нам это дает?» — спросила Зубкова. «Вороньи перья используются каждым вторым сатанистом-любителем, вы же знаете». «Конечно», — усмехнулся Кирилл. «Но далеко не всех вороны удостаивают своим покровительством». «Это верно», — подал голос Антон, порылся на книжных полках и вытащил увесистый том под названием «Энциклопедия знаков и символов». Монотонным, менторским тоном вампир, откашлившись, зачитал вслух отрывок, найденный в оглавлении под заголовком «Ворон». Символика ворона обусловлена двумя моментами — его черным цветом и резким криком. Этот образ отмечен выраженной амбивалентностью. Так, например, в мифологии индейцев Северной Америки ворон является демиургом и культурным героем. Однако в ряде других традиций выступает в ипостаси трикстера. Поскольку ворон питается падалью, его связывают с царством мертвых и с землей. Вещий ворон – преимущественно вестник несчастий, смерти. Эта птица вещая и зловещая. Таковы вороны, с именами памяти мысль, спутники Одина, сообщающие героям о предстоящей смерти в битве. «Звучит оптимистично», — скривилась Милена. «Впрочем, чему удивляться? Ведь, сдается мне, бедный мастер татуажа после встречи с птичками не выжил». «Это точно не вуду», — пробормотал Кирилл. «Антон, дай-ка мне эту книгу». «Там больше ничего нет», — вздохнул вампир, отбрасывая бесполезный том. «Может, имеет смысл посмотреть что-нибудь специальное?» «Что? Нельзя же сидеть и просто листать все подряд!» Застонала вампирша, с отвращением отпихивая стопку листов, покрытых толстым слоем пыли. «Можно?» — не согласился Кирилл, придвигая стопку обратно. «Не самое увлекательное занятие, которому принято посвятить много часов подряд, но есть и такое». Зубкова хотела прокомментировать его заявление, но не успела. На улице раздались шум, визг шин и топот множества ног. Посетители домашней библиотеки не обратили бы на это никакого внимания, если бы не... «Милена Зубкова! Мы знаем, что вы здесь! Выходите с поднятыми руками!» Послышалось снаружи. В кабинете повисла мертвая тишина, пронизанная удивлением. Никто даже не шелохнулся. «Повторяю, Зубкова! Выходите с поднятыми руками! Сдать оружие! Пистолеты, кинжалы, каблуки!» «Вот каблуки я им не отдам!» После долгого молчания ни с того ни с сего произнесла вампирша. Она вообще выглядела довольно рассеянной, что было очень странно при ее вечной собранности и быстрой реакции.